Глава вторая. Момби и Гламора быстро наворожили легкую шелковую палатку, которая, несмотря на внешнюю хрупкость, неплохо спасала от пыли и неистовых канзасских ветров. Я так давно не видела Гламору, что даже испугалась, едва не спутав ее с сестрой, когда она, напряженная, вошла в палатку, и лица ее коснулся мягкий лунный свет. На меня волной нахлынули воспоминания о днях, проведенных с ней в пещерах Ордена. Ее уроки этикета, лекции об искусстве очарования, любовь к красивым вещам и та неистовая решительность во взгляде, когда она рассказывала, что сделала с ней Глинда. Первый бой с сестрой она едва не проиграла и теперь жаждала победить добрую волшебницу любой ценой. Я знала об этом, но все равно поражалась тому, как сложно порой с первого взгляда различить двух сестер. Глинда успела показать свою силу. Один вид шрама, который остался на лице сестры, холодил кровь, но и Гламора все же не была белой и пушистой. Теперь мне важно знать. Злые колдуньи и я. На одной ли мы стороне? Я всячески пыталась вытянуть из Момби, Гламоры и Герт ответы на множество безумных вопросов, крутившихся у меня в голове, но колдуньи словно воды в рот набрали. Они суетились, обустраивая наш временный дом, раскладывали подушки, расставляли посуду, серебряный сервиз, доставали еду прямо из воздуха и упорно игнорировали меня. «Что сейчас произошло?» — шепнула я Ноксу. За беспомощный взгляд мне захотелось его посильнее стукнуть. «Мы не могли рассказать об этом раньше. Ты же знаешь, Орден должен хранить секреты, иначе нас давно бы уже не было». Я с отвращением покачала головой. «Здесь когда-нибудь вообще говорят правду до конца?» Я думала, что хоть Ноксу можно доверять. Как же? Это бесит, и от этого больно. Нокс для меня уже не просто, так сказать, союзник. Наши отношения стали гораздо сложнее. Я считала, что теперь важна для него. «Эми, давай поговорим», — попросил чародей. «Пожалуйста, хватит», — бросила я в ответ. «Забудь». Гламора не была бы Гламорой, если бы не сделала интерьер палатки привлекательным. Шикарные мягкие ковры, подушечки с вышивкой, декоративные гобелены и огромный деревянный стол под старину, за которым расположились колдуньи. Все это было таким элегантным, словно с витрины Поттери Барн. Примечание. Поттери Барн. Знаменитая компания и магазин, которая производит качественную мебель в староамериканском стиле по доступным ценам. Здесь и далее, помимо отмеченных особо, примечания переводчика. Конец примечания. Мне вдруг вспомнился подаренный Лулу платок, тот, с помощью которого Глинда создала палатку. В чем-то сестры были невероятно похожи. У них была одинаковая любовь к деталям. Гламора расставила повсюду те же свечки и букеты цветов, что и Глинда. Как же? Как же можно быть такими похожими и такими разными одновременно? Интересно, есть ли у них еще какие-нибудь общие привычки? Я наивно полагала, что в палатке Глинды мы с Питом были в полной безопасности. А как будет здесь? В палатке ее сестры. «Эми?» — услышала я нежный голос Гламоры. «Может, поешь?» Оставив без внимания печальный взгляд Нокса, я повернулась к нему спиной и следом за колдуньей подошла к столу. «А какой еще реакции он ждал?» Нокс вышел наружу. Ярость в душе вспыхнула сильнее. Он поступил мерзко, ничего мне не рассказав. Но вот так сбегать после всего? Поступок в сотню раз хуже этого. Момби, Герт и Гламора уже сидели за столом и ели. У меня, в отличие от них, аппетита не было, хотя вспомнить, когда в последний раз ела, я не смогла. «Как вы можете сидеть и спокойно есть?» — негодовала я. «Каким образом Герта жила? Что это было за представление? Что мы делаем в Канзасе? И как будем возвращаться в страну Оз? И мы ведь в Канзасе, да? Поэтому я не могу колдовать». Момби отложила вилку и взглянула на меня. «Ты не можешь колдовать?» «Нет», — ответила я. «Здесь нет. Магия просто исчезла, испарилась. Но я не о том. Вы просто обязаны ответить на мои вопросы». «Ты права», — вздохнула Герт. «Пожалуй, время действительно пришло. Уже давно», — добавила я. Та рассмеялась в ответ. «Сразу к делу, никаких хождений вокруг да около, девочка моя!» «Не ваша!» — проворчала я. «Надоело! Хватит водить меня за нос! Уверена, вы куда больше меня знаете о том, что здесь творится!» «Не совсем», — отозвалась Герт. «Но я понимаю твое смятение. Тебе сложно. Прости, что мы причинили тебе боль». «Все было бы проще. Расскажи вы мне, что за чертовщина тут творится!» — крикнула я. Я преодолела столько испытаний, но так и не смогла убить Дороти. По щекам покатились слезы. Слезы обиды на Нокса, единственного друга, который, как оказалось, не такой уж и друг. Слезы тоски по многоцветке, которая умерла у меня на глазах, сражаясь с Глиндой, и скорби по ее погибшему единорогу. Я оплакивала Звездочку, мамину ручную крысу, исчезнувшую в бездонной пасти льва, оплакивала всех друзей, навсегда потерянных в дурацкой, бессмысленной, бесконечной войне на дороге из желтого кирпича. И, возможно, пусть самую малость, но я оплакивала прежнюю себя. Когда я успокоилась и подняла заплаканное лицо, оказалось, что Герт, Момби и Гламора все это время сосредоточенно за мной наблюдали. Теперь я никому из них не доверяла, и не зря. Надоело делать за других грязную работенку. Хотя, может, они действительно за меня волнуются? «Закончила?» — спокойно спросила Момби. «У нас, малышка, еще остались дела». «Простите», — пробормотала я. Недавний гнев сменился смущением. Момби посмотрела на Герт и махнула рукой. «Расскажи девчонке все, что она хочет знать, и покончим с этим». Герт перевела на меня вопросительный взгляд. Я уверенно кивнула. «Хорошо. Начнем с самого легкого. Тебе интересно, как я ожила?» — начала колдунья. «А я и не умирала». «Если этот вопрос для нее простой, какими тогда будут ответы на сложные вопросы?» «Но я же видела», — удивилась я, — «как вы умерли прямо на поле боя». Я отбросила воспоминания о первой встрече со львом и его армией мутантов. Я пережила в стране Оз много событий, о которых больше не хотелось вспоминать, и это одно из них. «Я видела, как вы проиграли бой со львом. Своими глазами видела». «Конечно, видела», — согласилась Герт. «И я действительно проиграла. С этим не поспоришь». Она вздрогнула и прикрыла глаза, словно от резкой боли. «Сегодня я не была настроена сочувствовать членам ордена, но дальше злиться на Герт, когда ей так плохо, было сложно. Обвинять ее, словно отчитывать родную бабушку, которая случайно сожгла твое любимое печенье. Колдуньи очень и очень сложно убить», — продолжила она, вновь открыв глаза. «Даже в таких кровопролитных битвах, как эта. Честно говоря, я не уверена в том, что именно случилось, когда лев победил меня. Возможно, магия Дороти ослабила барьер между твоим миром и нашим. это лучшее объяснение, которое мне удалось придумать. Когда лев одержал победу, свет для меня померк. Долгое время я словно бродила в мире, где все окутывает тьма. В темноземье влезла я. В глазах Герт вспыхнуло удивление, и я вдруг сообразила, что впервые смогла попасть в этот заброшенный зловещий мир уже после смерти колдуньи, или якобы смерти. Да плевать! Главное, Герт не знала о моих новых способностях. «Она научилась туда попадать», — кратко пояснила Момби. Герт кивнула. «С нашей последней встречи твои магические силы заметно выросли, да, Эми?» — продолжала колдунья. «Но все же нет. Не думаю, что это было темноземье. О нем мы знаем мало. Я же, насколько понимаю, все время была здесь». «На этом поле». Я не сразу сообразила, что она говорит о пыльных акрах. «В трейлерном парке?» — изумилась я. «Не знаю, как называется это место», — с сомнением ответила Герт. «Но я не могла уйти отсюда. Куда бы я ни шла, все равно неведомым образом вскоре оказывалась там, откуда начинала путь. Я не могла ничего коснуться». Сколько бы ни тянулось и как бы ни старалась, все ускользало от меня. Я не встретила ни души, ни единого человека. Даже насекомые и птицы будто исчезли. Колдунья казалась подавленной и ужасно старой. Она помолчала немного, а потом угрюмо сказала. Это было ужасно. Пришлось выжидать и набираться сил. Но как бы там ни было... Я сейчас все равно гораздо слабее, чем раньше. Правда, накопленной магии хватило, чтобы послать сообщение Момби и Гламоре, и они присоединились ко мне, воспользовавшись тем, что граница между мирами слаба. Мы подозревали, что волшебник попытается использовать тебя как ключ для портала в Канзас, и что врата откроются именно в этом месте, потому-то и ждали тебя здесь. «Вы знали, что волшебник хочет убить меня?» «Использовать, чтобы открыть портал, и не попытались его остановить?» — зло спросила я. «Герт ничего не могла сделать», — отрезала Момби. «Я тоже была очень слаба. Даже втроем мы не смогли бы противостоять волшебнику. Только если бы Нокс присоединился к нам и замкнул магический круг, мы стали бы достаточно сильны, чтобы уничтожить не только волшебника, но и Дороти». «Так, секундочку», — прервала ее я, — «что за круг? Он как-то связан с тем, что здесь творилось?» «И если сил четверых должно было хватить, чтобы избавиться от Дороти, зачем тогда им нужна была я?» «Тебе уже известно о балансе сил в стране Оз», — ответила на мой невысказанный вопрос Герт. Я сразу вспомнила... о ее жутковатой способности читать мысли. «Для ее существования нужна магия, и никто не может отхватить кусочек силы, не причинив вреда самой стране. Именно достижение этого баланса — одна из целей ордена. Колдуний всегда было четыре — северная, южная, западная и восточная. Но после первых приключений Дороти в стране Оз баланс нарушился. Теперь его нет вовсе. Когда домик Дороти раздавил злую колдунью Востока, образовалась пустота, место, которое долго никто не мог занять. Не хватало сил. Я все же не понимаю. Мы надеялись, что с Дороти будет покончено в одном большом бою, но это так же нелепо, как ведром воды пытаться потушить лесной пожар». пояснила Момби. «Теперь оставшиеся члены ордена разбросаны по всей стране. Многие наши воины мертвы, а другие... Мы знаем, где оказались некоторые из них, но нам это не поможет. То, что здесь произошло...» Момби повела рукой вокруг, определенно имея в виду жалкие руины трейлерного парка, где я жила с тех пор, как мама канула в пучину пагубных привычек. Лишь ритуал, который сделал Нокса одним из нас, злым колдуном Востока. Теперь, Когда последний из четверых занял свое место, у нас, наконец, достаточно сил, чтобы убить Дороти, — добавила Гламора, — и мы надеялись только на тебя. Но я не могу ее убить. Мы как-то связаны. Придется вам справляться самим. Момби согласно кивнула. К тому же Дороти вернулась в страну Оз, — продолжала я, — а мы застряли здесь. Момби снова кивнула. Я вздохнула и закрыла лицо ладонями. Честное слово, у меня от них голова разболелась. Если вы всегда знали, что Нокс может стать одним из вас, то почему не сделали этого раньше? Почему ничего не сказали мне? Потому что если Нокс стал одним из четверых, членом круга, он стал им навечно, сказала Герт. Ему нельзя даже мечтать об иной жизни. Мы тебе не сказали, он не сказал, потому что надеялись, что такого никогда не случится. Эми, ты не представляешь, насколько мы стары, и для нас это жертва. Что ж, она себя оправдывает. Нам уже нечего терять. Но когда ты так молод, как Нокс, судьбы хуже не пожелаешь. «Он никогда не сможет жить нормальной жизнью», — тихо произнесла Гламора. «Как и мы, Нокс теперь в ответе за будущее страны Оз. Он никогда не заведет семью, не постареет, как обычные люди, не влюбится», — добавила Моби, многозначительно взглянув на меня. «Никто не запрещает ему влюбляться», — возразила Герт. «Просто теперь Нокс ничего не сможет сделать с этим чувством». Она ненадолго замолчала и обратилась уже ко мне. «Конечно, тебя никто не гонит, дорогая. Можешь оставаться с нами, если хочешь. Но мы в Канзасе, Эми. Мы придумаем, как вернуться в страну Оз, а с Дороти на этот раз разберемся своими силами. Ты можешь остаться дома». «Дома. Я могу остаться дома!» Долгое время я старалась не думать о доме. Попав в страну Оз, я решила, вот оно, то место, где я не буду лишней. Я нашла здесь друзей. А потом все перевернулось с ног на голову, и теперь я не знаю, можно ли назвать страну Оз моим домом. Но разве Канзас когда-нибудь был мне домом? Мама бросила меня. Кто знает, может, волшебная картина Дороти лгала, и она давно уже мертва. В старшей школе меня нельзя было назвать мисс Популярность, и я не горела желанием вновь увидеть наш старенький трейлер, который наверняка давно уже сгнил где-то в бездонной пропасти. Может, страна Оз и не дом мне? Но и это заброшенное поле тоже не дом. Я повидала так много волшебства Воз, через столько испытаний прошла, что уже не представляла, как можно вернуться к обычной жизни. Научилась делать невероятные вещи и побывала в мире, который раньше считала выдумкой. Я боролась с ужаснейшими существами, летала с обезьянами, проводила время в кругу королевских особ и смогла уничтожить самых мерзких пособников Дороти. Что же теперь? Пойти работать продавцом на рынок? «Твоя миссия окончена, Эми», — согласилась Герт, возвращая меня к реальности. Она снова читала мысли. «Ты не обязана принимать решение сейчас, но скажи, ты поможешь нам вернуться в страну Оз?» «Что ж», — протянула я, — «значит, мы не навечно тут застряли. Каков ваш план?» «Будет нелегко», — вздохнула Герт. «Даже теперь, когда к кругу присоединился Нокс, нам не хватит могущества, чтобы открыть портал. Волшебнику удалось это лишь благодаря заколдованным предметам, его давним подарком льву, страшиле и железному дровосеку». Мне вспомнилось жуткое зрелище, когда Дороти изменила ход заклинания, превращая волшебника в кровавое конфетти. Но есть у нас одна идея. Конечно, есть. Очередной совершенно секретный план, в который меня решили посвятить только когда припекло. Я тяжело вздохнула, а Герт ободряюще улыбнулась. Ладно, выкладывайте, кивнула я, вновь опускаясь на кипу разноцветных подушечек, любовно разложенных гламорой. Они даже пахли, как в магазине косметики, словно были припорошены пудрой, расслабляющий и чарующий аромат. «Помнишь туфельки Дороти?» — начала Гламора. «Как же! Такое забудешь!» — хмыкнула я. «Не те, что на ней сейчас», — поправила Герт. «Настоящие туфельки Дороти!» Я уставилась на колдуньи. «Секундочку! Как это настоящие туфельки? Типа, нет места лучше дома и все такое? Они что, тоже существуют?» Меня едва смех не разобрал. «Боже, что я говорю! Конечно, они существуют! Если страна Оз реальна, то почему бы не быть и волшебным серебряным туфельком?» «Когда Дороти впервые попала в Оз, — пояснила Гламора, — она не хотела оставаться там навсегда». «Если бы только она не вернулась», — вздохнула Герт. «Тогда моя сестра помогла Дороти попасть домой с помощью пары заколдованных серебряных туфелек, предшественниц тех, что перенесли ее в страну Оз во второй раз. Дороти всегда считала, что потеряла их где-то по пути домой в гибельной пустыне. Она не раз пыталась их отыскать, но так и не смогла». Я не знала, как объяснить Гламоре, что знаю эту историю, что все приключения Дороти у нас здесь, в Канзасе, превратились в серию всем известных книг и парочку популярных фильмов, а потому даже не пыталась ее прервать. «Но что, если туфельки все еще здесь?» — закончила колдунья. «Здесь? То есть в Канзасе?» «Здесь, то есть здесь», — вмешалась Момби, — «где раньше стояла ферма Дороти». «А она была в пыльных акрах?» — изумилась я. «Не совсем», — поправила Гламора. «Ферма ее когда-то находилась на месте твоей школы». «Старшей школы», — уточнила Герт и, подняв брови, посмотрела на меня. «Варварская система, если честно. Как по мне, образование в Оз гораздо удобнее и продуктивней». «Они серьезно? Все это время давно потерянные волшебные туфельки из страны Оз хранились где-то в старшей школе имени Дуайта Эйзенхауэра? Это уж слишком. Знала бы Мэдисон Пендлтон об этом, когда делала доклад по волшебнику страны Оз. Хотя ей хватило информации, чтобы получить пятерку с плюсом. Все и так обожали Мэдисон. Все, кроме меня». «Откуда вы знаете, что в туфлях до сих пор осталась магия?» — спросила я. «Вдруг они уже бесполезны? Что, если они способны переносить лишь в одну сторону, из страны Оз в иные в Канзас?» «Ты права», — вздохнула Момби. «Мы рискуем, но это наш единственный шанс. Нельзя его упускать». «Хорошо», — согласилась я. «Итак, вы найдете туфельки. Что потом?» «Эми», — протянула Гламора, — «мы не найдем туфли. Если согласишься помочь, то это сделаешь ты». «Но я не представляю, как», — возмутилась я. «У меня здесь магии еще меньше, чем у вас. Почему вы сами не можете с этим справиться?» «Потому что они в твоей школе», — сказала Гламора. «И согласись, будет весьма забавно, если три взрослые дамы и какой-то мальчишка попросятся в школу посреди учебного года. Вспомни, это тайная миссия». Она лучезарно улыбнулась. «Честно говоря, сейчас ты наша единственная надежда. Если хочешь помочь нам вернуться в страну Оз, тебе придется пойти в школу».